Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Программа «Радио Мост». В эфире программа «Радио Мост». Друзья, как вы уже поняли, 12.30 на часах в Луганской Народной Республике, плюс 2 часа разницы с Уфой у нас, потому как мы вещаем на площадке «Нефтерадио», то бишь Уфимского государственного нефтяного технического университета. Со мной на связи Сидхант Тивари. Привет, Сид. Всем привет, привет, Саша. Рад тебя слышать. Да, в эфире. Да, давно уже не общались именно на площадке Нефтерадио. Последнее время больше на World Media Collision Jazz Lovers Television. Да, общались на международной площадке Бразилия, да. Индия, Уфа и ЛНР. Но сегодня будем с тобой общаться именно на платформе Нефтерадио. Друзья, все, кто нас слушает, напомню, нас можно слушать в интернете на сайте нефтерадио.онлайн. Там же есть чат, в который вы можете заходить без регистрации даже. Это легко и просто делается в левом нижнем углу. Кликайте на конвертик такой с тремя точками, и будет вам счастье, откроется наш чатик. Туда можете писать все, что угодно, все, что вам вздумается. Он просто, как я уже сказал, в пользовании, не нужно регистрироваться, как это частенько бывает, да, на других сайтах, что нужно обязательно регистрироваться, тут такого нет. Либо заходите в нашу группу ВКонтакте, она называется также «Нефтерадио», и можете попробовать опубликовать что-нибудь на стене, если хотите, либо писать в комментариях под постами. Мы все сообщения будем мониторить и вам отвечать, стараться в режиме реального времени, либо по номеру телефона +3 8072 101 22 63. Он привязан к WhatsApp и Telegram мессенджеру, либо на этот же номер, только с четырьмя другими цифрами впереди, +7 959, а дальше 101 22 63. Это чтобы нашим людям из России было проще в ЛНР вот либо дозвониться, либо вот написать по этому же номеру в Telegram и WhatsApp. Вот почему так? Потому что постепенно перешли мы на российскую связь. Вот ты знал об этом, Сид? Не совсем. Вот расскажу тебе, так как раньше у нас мобильный оператор, да, Лугаком был в Луганской Народной Республике, начинался он с +3 8072, то сейчас нас переподключили на российские уже стандарты связи мобильной, и номер телефона, соответственно, начальные первые цифры теперь можно использовать как +7 959, код для нашего региона, вот поэтому можно набирать и дозваниваться. Как мы можем теперь дозваниваться в Россию? Ну, и раньше можно было, но сейчас еще проще, и нам стало проще дозваниваться вот из России. Допустим, мне звонили из Москвы по +7 959 101 22 63, и достаточно хорошо слышно, все работает. Плюс еще в чем удобство, теперь возможно подключать всевозможные, да, эти сервисы в интернете. Раньше не все сообщения приходили, так как номер не был. Да, код региона +3 8072, он не был привязан ни ко всем электронным ресурсам, да, то теперь уже проще получать можно смс-ку на +7 959 к этому коду для региона. Поэтому вот такое вот новшество, и это очень радует. Конечно же, ту же карточку Сбербанка, да, можно подключить. Да, российского. Конечно. Вот раньше у меня, допустим, не было возможности, у меня была сбербанковская карточка, и номер телефона Лугакомовский не был доступен для того, чтобы получить туда смс-ку. Вот просил друзей и знакомых, да, того же Илью просил, чтобы он там на свой номер зарегистрировал. Но это не очень удобно, потому как смс-ка, допустим, приходит ему, да, и ты не можешь, пока нужно связаться с этим человеком, вот, чтобы он тебе продиктовал эту смс-ку, а там, допустим, бывает такое, что и срок идет, то есть там 40 секунд дается на обработку данных, чтобы ввести код, и это не очень удобно. Но теперь все стало проще, теперь приходит именно на мой личный номер, поэтому плюс 7959, такое вот новшество. Расскажи, что у вас там в УГНТУ, чего новенького? Вот последние новости, которые я помню, это что проходил радиофестиваль, но это было давно. Вот, Илья проводил, достаточно плотный такой график был, в день по 3 встречи. Да, это все еще было частью приемной кампании, сейчас она закончилась, уже только будут вывешены списки поступивших, так что всем желаем удачи с этим, надеемся, что они поступят куда хотят наши абитуриенты. И да, в УГНТУ на самом деле вот летний сезон все еще продолжается, лето всегда ассоциируется также с луньями. Луни — это наша база отдыха. Сейчас очередной заезд начался, я думаю, что это, по-моему, последний за лето. Вот ребятам очень нравится, постоянно приходят какие-нибудь видео, фото оттуда, что очень такое приятное, очень приятная студенческая летняя атмосфера. Среди, так скажем, международных новостей нашего. Слушай, я тебя походу перебью по вступительной кампании. Ты сказал, что будут, вернее, ребята присылают там фото, видео. Ты присылай тоже, размещай в нашей группе ВКонтакте. Думаю, будет интересно. Вот я с удовольствием посмотрел те видео и фото, которые ты присылал по выставке в Москве, где ты был, там роботов показывал. Вот очень интересные фотографии. Да, конечно. Поэтому также все публикуй, думаю, всем нашим слушателям, да, и зрителям, вот, кто посещает нашу группу, будет интересно тоже посмотреть эти фотки. Вот, кстати, можешь рассказать об этой выставке немножечко? Что это за роботы там такие? Да. Что за выставка такая интересная была? Да, для тех, кто не знает, я был в Москве недавно, пару недель назад, по личным делам, и вот так получилось, то что я просто гулял и откуда-то узнал о форуме анимационном в Москве, который проходил. Да, и так как у нас наш дорогой друг Илья также тесно связан с анимационной студией «Муха», да, в Уфе, и также я сам большой фанат анимации в целом. То есть я решил, конечно же, сходить туда, и как раз-таки на этом форуме и был вот этот робот, который я в личку присылал вам. И там также были, ну, там в основном такие лектории были, также были мастер-классы, но на мастер-классы я не остался, потому что мне надо было дальше идти, то есть я не мог там весь день сидеть. То есть в целом был форум посвящен анимации, как это у него? Да, анимации, ее современном состоянии в России, перспективах, проблемах. Это была как просто такая выставка, да? Выставочная, да. Да, потому что анимация, она, то есть, используется во многих сферах, это не только мультики и искусство, это также и различные, ну, компьютерное моделирование, тоже анимация, по сути. Вот, то есть для 3D-шного всего это тоже анимация. Для того, чтобы даже этого робота сделать, он должен там на нем какие-то сенсоры, это тоже, по сути, то есть некоторые вещи из анимации там присутствуют. Что анимация — это такая очень более широкая сфера, чем кажется. Но данный форум более конкретно был посвящен CG, компьютерной графике. Ага. И, ну да, и в основном вот именно искусство получается. Да, я там, то есть там была представительница из Воронежа, я сейчас забыл, как студия называется, но они делают такие, ну, российские анимационные мультики, которые в кино показывают. То есть, да, у них известная была это «Снежная королева», по-моему, называется, сейчас современный многосерийный мультик детский, в кино именно. То есть, там не слышал об этом. Ну вот, я уверен, что многие из наших слушателей не смотрели его, но как минимум постеры видели, потому что... Ну, это новая, да, «Снежная королева»? Да, это 3D-мультик современный, да, то есть на что обычно жалуются, что классику переделали. То есть не все люди воспринимают позитивно и адекватно, некоторым не нравится, да, некоторые против 3D-переработки старых мультфильмов. Многие не из-за того, что 3D-переработка сама по себе, а многие просто... Многим не нравится то, что вот есть хорошее старое, и когда делают новое, то получается не так хорошо. Вот. В общем, не нужно портить классику, да? Такой. Да, то есть многие из-за этого, то есть, не любят современные переработки, но и мое мнение, что... Да, я прекрасно понимаю сентименты людей, когда там Netflix что-то не так делает или, ну, перерабатывает, в смысле, либо там современный ремейк чего-то там, какого-нибудь известного фильма, мультика, неважно, то, или сказки какой-то, то я тоже прекрасно понимаю, почему людям не нравится, мне самому такое не нравится, но я считаю, что у создателей должно быть право это делать, и тем наверное, самым... Это, наверное, больше люди консервативного, да, склада ума в основном так делают. Но... Эксперименты, я не, думаю, я всегда нужны. Не, эксперимент всегда нужен, да, то есть... Просто ну не понравится, понимать, ну и что... ладно. Да, кому-то то есть, понравится, понимать, кому-то что... нет. Не, надо понимать, что вот эти эксперименты, они... все-таки так или иначе оттачивают мастерство тех, кто их делает. И, может быть, если этот фильм у них не получился, то следующий может получиться. Слушай, можно я тебя перебью по ходу? Да. Вот у меня возникла такая мысль. Я просто помню фильм «Фантомас», да, если знаешь такой старый французский фильм. Честно, не помню. А, не помнишь? Ну, это больше люди постарше, кто, а они помнят. В общем, я тоже, когда был еще маленький, вот этот фильм там с Луи Ди Фюнесом есть такой, был такой актер, вот французский. Ну, раньше, когда я был маленький, то французские фильмы, мне родители рассказывали вот при Советском Союзе, как и индийские, были достаточно популярны, и в кинотеатрах их показывали. Да, да. Да, вот именно упор был там индийские фильмы, французские фильмы и еще фильмы про индейцев Каманчей, да, Гойко Митич там был достаточно популярен. Так вот, фильм «Фантомас», я смотрел, там несколько было серий, различные истории, но герой один и тот же. Но когда я копнул в интернете уже позже, наверное, спустя лет 15, наверное, а то и 20, просто удивился, что, оказывается, был еще фильм до того, как сняли этот французский с Луи Ди Фюнесом, я не знаю, какого он года, там, 80-го или там, 70-го, ну, чтобы не набрать точно. Вот, но был еще достаточно старший фильм «Фантомас», там тоже одна или двухсерийная, он достаточно долго, там, 2 или 3 часа тоже идет, но он черно-белый, вот, и когда его попытался посмотреть, но мне он не зашел, вот, так как зашел тот, который выпустили уже позже. Поэтому, я думаю, и много фильмов, которые выпускают, да, перерабатывают, там, переснимают. Ну, я думаю, есть у людей, если желание сделать, ну, сделали, кому-то понравится, кому-то нет. Это точно так же, как и там мультфильм про Простоквашино тоже переснимали. Кому-то понравилось, кому-то нет. Даже потом были еще там судебные разбирательства по поводу авторских прав и все такое прочее. Там тот, кто писал сценарий, по-моему, к первому мультику, там что-то там даже... не помню его фамилию, этого человека, он там даже в суд на Мосфильм, по-моему, подавал, что там типа без его спроса. Ну, такие вот эти всякие там перипетии, они всегда будут, как бы, вот, вопрос в том, как адекватно или неадекватно воспримет это зритель, и, ну, провалится так провалится, правильно, ну, я за эксперименты. Да, я, честно говоря, тоже, то есть, насколько бы плохо даже не получалось, я все равно за то, чтобы просто люди пробовали и оттачивали. Слушай, свои навыки. Я хотел у тебя еще спросить, ты сегодня буквально скидывал на нашу площадку World Media Collision Jazz Lovers Television что-то про шахматы, вот про этот, про эту Олимпиаду. Расскажи, пожалуйста, что это за видео, я еще не успел посмотреть, я понял, что, судя по названию, что это FIDE Олимпиада шахмат, вот расскажи, что это за видео, о чем оно? А, ну, это... Дело в том, что вчера был такой очень исторический момент для шахматного мира. То есть все просто смотрели этот конкретный матч между второй командой Индии и командой США. То есть команда США, для справки, вот в этой Олимпиаде просто сильнейшая команда в истории Олимпиады. То есть у них... То есть четыре игрока там, которые находятся в топ-десятке мирового рейтинга. То есть игроков. И то есть это просто, ну, беспрецедентное такое явление. То есть, ну да, наверное, можно сравнить, как когда-то у Советского Союза были все лучшие игроки, но. То есть сейчас в некоем смысле, то есть на этой Олимпиаде, по крайней мере, все если не самые трудно, сильнейшие. Извини, пожалуйста, если не трудно, включи камеру, чтобы мы еще пишем и видео для тех, кто сейчас слушает, а кто-то позже потом посмотрит, мы выложим на все наши площадки. Вот, напомню, ВКонтакте и все остальные видеоплатформы, которые мы используем, Rumble, Odyssey, Rutub, в общем, везде, где только можно, расшарим. Вот, теперь я тебя вижу. Ага, и то есть, получается, это именно видео того, как проходил сам чемпионат, да? Нет, то есть я там две ссылки выложил. Одно это прям после стрима, то есть есть несколько, то есть там есть очень много на мероприятии журналистов и каналов, которые обозревают шахматы, то есть шахматные журналисты. И один из таких очень успешных индийских каналов, это Chess India называется, вот они тоже свой стрим проводили, прям там, то есть на площадке мероприятия, у них там своя комнатка. И то есть во время этого стрима к ним присоединился Аниш Гири, это тоже один игрок из топ-десятки мировой. Вот, и то есть спросили у него его мнение об этом матче, конкретно об игре на первой доске между второй командой Индии и командой США. То есть там соревновались именно Фабиано Каруана. То он бился пару лет назад за шахматную корону, но проиграл. Вот. И 16-летний индийский школьник. Вот я хотел как раз сказать, что достаточно молодые игроки, судя по лицам. То есть, ну, все еще вдруг тогда выстрелила знали имена молодежь. Этих. Да, то есть тогда все еще, ну, то есть все уже знали то, что есть вот группа молодых шахматистов из разных стран, которые вот поднимаются, но в то время еще казалось, что они еще далеко. Да, ну и да, то есть тогда мы, то есть все говорили, что вот пару лет и вот они появятся, и вот на этот момент пришел, пару лет прошло, и вот они выстрелили. То есть вот вся команда вторая индийская, она состоит из молодых этих ребят, которые вот просто стучатся в двери в мировой топ. Ты говоришь, что вот мы здесь, мы пришли взять, то есть мы пришли побеждать. Вот. Да, и как раз таки вот эта игра между Гукешем и Фабиано просто невероятная игра на самом деле, потому что ну, во-первых, это самая первая встреча вот этих молодых ребят, ну, то или по крайней мере для Гукеша и Ронака первой и четвертой доски в классической игре. То есть классическая шахматная игра — это когда вот очень много часов дается на ходы, и то есть все, каждый игрок обдумывает очень тщательно каждый свой ход, и достаточно долгие игры, которые там по 5-6 часов длятся. Вот. То есть это была первая встреча с кем-то из вот этой топ-десятки, да, то есть самой верхушки шахматной. То есть это раз, это самая первая встреча. Второе, он играл черными, да, черными. Черные так ходят вторыми, то у них и то черные поэтому и считаются в некое... То есть, ну, играть белыми считается преимуществом, потому что белые ходят первыми в игре шахмат. Вот. Третий момент — это то, что в дебюте, то есть первые ходы в шахматах называются дебютом, и эти дебюты, они обычно уже изучены, это уже изученная теория. То есть обычно это просто игра на память, и потом после вот дебюта уже начинается уже, так скажем, по способности игра. И вот в дебюте они разыграли партию, которую Фабиано уже играл в матче за чемпиона мира, то есть который, ну, в матче, в котором он проиграл, но все же он, они в это, во время этого матча, Магнус Карлсон и Фабиано Каруана, они разыгрывали именно эти дебюты, и Гукеш, он тоже пошел в этот дебют. И, конечно, после дебюта он был в худшем положении, потому что Фабиано, он знает все про это, про эти линии. И, но после дебюта уже просто вот буквально два хода, и вместо, ну, с худшего положения он стал примерно равным Гукеш. Потом после парочки ходов значит было предложено повторение ходов. Повторение ходов в шахматах — это ничья считается автоматическая. Вот. Но Фабиано, он посмотрел на четвертую доску, где еще один очень сильный американский, ну, сейчас американский игрок, раньше он за Кубу играл, Ленер Домингес, он проигрывал еще одному индийскому школьнику, я не помню ему сколько лет, по-моему, тоже 16, Ронак Садвани. Вот, то есть там на четвертой доске Линьер Домингес, он проигрывал. И Фабиано видит, что, ну, если сейчас в ничью он сыграет, то матч будет проигран. Вот, поэтому он отказался от повторения и решил играть дальше. И вот после этого решения просто ход за ходом Гукеш, он его положение становится все лучше и лучше. И просто он выигрывает в таком стиле, то что вот ясно, где же сделал Фабиано ошибку. То есть никто из игроков не сделал ошибку, просто своими способностями обыграл 16-летний Гукеш, он обыграл второго игрока в мире. Это просто... Просто вот эйфория была, вся страна отмечала. То есть, то есть он самый молодой и самый перспективный, да? В Индии сейчас, если именно про Индию говорить, то сейчас вот именно 5 таких очень, ну, таких молодых игроков есть. То есть вот это Гукеш, Прагнананда, Нихал Сарин, Ронак Садвани и Арджуна Ригайси. Вот 5 ребят. Они примерно одного уровня все. Вот. То есть и они все сейчас выстреливают. Вот. Гукеш просто сейчас, именно в данный момент, он обогнал их всех, но буквально через пару месяцев любой другой из оставшихся 4 тоже до этого уровня доберется. Вот, то есть это 5 таких перспективных игроков, которые... Гукеш, кстати, после этой победы стал вторым номером в Индии, вторым сильнейшим игроком Индии и 20-м в рейтинге, в общем, мировом рейтинге. То есть сейчас в 16 лет он 20-й по рейтингу игрок. Вот, и чемпионат сам это... уже закончился? Нет, еще 3 раунда осталось. Сегодня кто лидирует сейчас уже... в общем зачете? В общем зачете сейчас лидирует Армения. Даже так? Да, Армения, кстати, очень невероятно тоже показывает себя, потому что они потеряли своего сильнейшего игрока, то есть Левона Ронян. А такая, что с ним случилось? Он... это немножечко трагично, конечно, но у него... То есть Левона Ронян, у него была жена, и когда в Армении были разные политические стычки, то в одной из этих стычек как раз он попал в аварию, в которой погибла его жена. По-моему, она еще тогда беременная была. Вот. И после этого Левон решил уйти из Армении. Вот. И он ушел в США. И вот сейчас Левон полностью уже ушел в США, и флаг поменял, и сейчас вот на Олимпиаде за США играет. Вот. То есть Армения, она... Да? Насчет гражданства я не знаю, но не так быстро меняется. Но федерацию, спортивное гражданство он поменял. Вот. А как так то можно? Прям раз и играл за ту команду, теперь, ну, я почему-то думал, раз ты гражданин этой страны, то и должен защищать ее флаги. Как вот в спорте, в шахматном мини. Ну, в спорте, в любом спорте там есть так называемое спортивное гражданство. Оно меняется... То есть это отдельная тема, да? Да, то есть это как раз-таки для тех людей, которые хотят там переехать из одной страны в другую. То есть они могут там как-то пораньше начать играть за новую страну. То есть там какие-то свои условия есть. Вот. Такой типа повод. Я за вас играю, вы давайте меня берите быстрее к себе в страну, да? Ну, типа такого, да. Левон Аронян, он тоже в топ-десятке мировой. Он, то есть, просто тоже легендарный игрок, тоже а кроме Армении, кто еще сейчас лидирует? Вот Армения сейчас на первом месте, на втором месте. Так, сейчас я писал как раз в чате, сейчас, чтобы не ошибиться. Так, по-моему, Узбекистан был на втором месте. Сейчас. Даже так, необычно. Необычный. Так, не-не-не, Индия вторая команда, про которую сейчас шла речь, она на втором месте. Ага, и поздравляю Узбекистан, вас. Да, спасибо. И Узбекистан на третьем месте. Узбекистан тоже, вот для справки, это тоже очень молодая команда, как и вторая команда Индии. То есть они буквально на 2 года, наверное, старше. А всего вот, много команд, там не в курсе? Так, там 170 с чем-то команд. Ничего себе. Да. Вот, то есть... Ну, сейчас сколько осталось? Там уже, наверное, 5, наверное, да, там... Не-не-не, это все играют со всеми на протяжении всего турнира. Да. Я думал, то есть, это уже завершающий этап. Нет, то есть тут нет такого, то что если ты проиграл, то ты выбываешь, нет. То есть здесь все играют со всеми. То есть и в конце. Ну, в конце есть какой-то общий счет. И вообще, вот даже так скажем, игры, то есть партии тех команд, которые внизу где-то находятся, они тоже важны, потому что. Когда Олимпиада проходила в Батуми, Грузии, то там была такая ситуация, что две команды, они были на первом месте, у них было одинаковое количество очков, да, у них было одинаковое количество, значит, досок выигранных, вот, очков по доскам, и тогда вот тайбрейк, он математически был какой-то, что кто, у кого были соперники сильнее, вот. А у кого соперники сильнее, зависит как раз-таки от их положения в конце турнира. Вот. И то есть все ждали, когда там Зимбабве доиграет там с какой-то страной, для того, чтобы определить, кто же чемпион. Слушай, а Россия участвует там? А, к сожалению, нет. От санкции попало? Именно из-за Международного олимпийского комитета, то есть тут в Индии на самом деле ну, был, то есть у кого не спросишь, там, у министров или еще кого, то есть все выражали недовольство, что вот есть команды, которых вот не допустили. Ну, это, конечно, грустно, но надеемся, что политика и спорт рано или поздно уйдет. Надеюсь, и я. Вот. Ну что ж, предлагаю на этом прерваться, вот, дабы не затягивать наш эфир. Вот. Услышимся на Нефтерадио. Вот. Не хочется затягивать, потому как часовые эфиры утомительные, вот, для слушателей. Вот. Поэтому услышимся в следующих наших выпусках. Оставайся, конечно же, на связи. Вот. Ты знаешь, где меня найти, если будет какая-то интересная тема. Стучи в Телеграм, маякуй. Вот, расскажем нашим слушателям. С вами был Сидхант Тивари и Александр Пономарев на Нефтерадио. Это была наша воскресная программа «Радио Мост». Напомню, она выходит 12.30 по московскому времени по воскресеньям и 14.30 по уфимскому времени. Два часа разница у нас с Уфой между Луганской Народной Республикой и Республикой Башкортостан, потому как, вот, говорю, два часовых пояса, вот, называю, потому как мы вещаем на платформе УГНТУ, Уфимского государственного нефтяного технического университета, на площадке Нефтерадио, нефтерадио.онлайн, за что, конечно же, благодарим и руководство университета за возможность предоставления этой площадки. Что ж, рад был с тобой сегодня пообщаться. Да, я тоже рад, спасибо. И наши дорогие слушатели, посмотрите РРР, рядом ревет революция на Кинопоиске. Вообще, мой самый, один из самых любимых фильмов, когда-либо сделанных. Просто любовь. Пользуясь случаем, на правах рекламы. Нефтерадио.онлайн. Да. УГНТУ. Друзья, не переключайтесь. Всем пока-пока. В эфире программа «Радио Мост».